Глава 22. День проходит непривычно быстро. Когда тебя никто не дергает, это стимулирует работать дальше, лучше и без всяких косых взглядов в свою сторону. Хотя я до сих пор смотрю на всех с подозрением, но Оливия, кажется, никому ничего не рассказала. И это хорошо, потому что в такой легкости я не замечаю, как наступает 5 часов вечера. Гости приезжают в дом Рихтера постепенно. Первый гость появляется в 3 часа, второй — в 3:30. Они занимают беседку на улице, достают гриль. Почему-то Александр решил провести пикник на природе. Это он отъезд своей жены празднует? Но шикуют эти мажоры на природе богаче любого банкета, на которых я когда-либо была. Помимо еды высшего класса, от которой ломился весь стол, здесь столько алкоголя, сколько бы хватило на целую роту солдат. И еще и кальянов натащили, дай бог. И когда дюжина мужчин собирается в одном месте, кто-то из умников заказывает стриптизерш. Стоит ли говорить, что взрослые мужики, напившись, устраивают шоу вместе с девушками? А у меня выхода нет. Наблюдаю за этим и чувствую себя не в своей тарелке. Но мне же лучше. Я весь день вынашиваю коварный план, который не знаю, как реализовать. Но эти девушки отлично справятся с работой отвлечения. Вот сейчас я бегу туда и обратно, все подставляя закуски на стол. Делаю это быстро не от того, чтобы не мешать им, нет, а потому что смотрит на меня не один взгляд. Толпа мужиков будто изголодалась, и ладно бы смотрел на меня только Рихтер, потому что все, что он сейчас видит, для него. Короткая мини-юбка и топик с открытыми плечами. Я не похожа на официантку, нет, но на груди у меня висит бейджик с именем, и хватит. Единственное отличие от тех девиц, что заявились на вечер. Вот и зачем они смотрят на меня, когда вокруг столько высоких и длинноногих красавиц? Хотя они у всех хорошие данные. Не знаю насчет остальных, но трое, включая ледышку, не дают мне прохода. Один и вовсе все роняет на пол, когда я оказываюсь рядом, чтобы наклонялась. Отказать ему не могла. Но начал жутко выводить. Все это для ледышки, а не для них. Я еще должна ему все припомнить за то, что он поглумился надо мной и заставил нервничать тогда в студии, за тот случай с вибратором перед Оливией и вчера, когда заставил лезть под стол. Хватит ему везде выходить победителем и унижать меня. Не в этот раз. Я пока еще не представляю, что сделаю, но один план в голове у меня есть. На данный момент я проверяю его реакцию, как он реагирует на мое общение с другими мужчинами, с которыми я немного кокетничаю. Тяжело, но я вижу то, что хочу. Ему не нравится. И в голове появляется безумный план, который может провалиться. Но все на самом деле зависит от меня, от моего решения. А я настроена серьезно. Поэтому, когда у меня остается немного времени перед моей выходкой, я успокаиваюсь на кухне, перевожу дыхание, тянусь руками к алкоголю, чтобы немного расслабиться, стать смелее. Заставить немца скрываться и сжимать ладони в кулаке от возбуждения. Хочу растопить его морозный лед в глазах. И я сделаю это. Хоть и постоянно думаю о словах Оливии, про девушек и его брезгливость. И ведь она в чем-то права. Когда к Александру подошла эффектная брюнетка на огромных шпильках и в одном белье и села ему на колено, он только холодно поднял на нее взгляд, прошептал что-то губами, и она, тут же подскочив, слезла с него. Но все же что-то тут не складывается. Презервативы — да. Я объясняю это тем, что... Ну, он же к Оливии долго не прикасался, может, отвык где рядом хранить. Вот оно так и выходит. И я желаю все проверить. Делаю большие глотки алкоголя, жду еще на кухне 15 минут, и когда в голову ударяет этот дурман, меня зовут. И в этот раз тот самый мужчина, который постоянно что-то роняет за столом. Я вздыхаю, ставлю на поднос бутылку немецкого пива, закуски и выхожу на улицу. Впиваюсь взглядом в Рихтера, и улыбка сама неосознанно расплывается на лице. Под столом, значит, любишь. Александр. «Хорошенькая», — проговаривает Франк, сидя рядом со мной. Знаю, куда он смотрит. На Виолу, что одергивает незаметно короткую юбку, и сейчас идет в нашу сторону. Затрахал он ее уже бедную так, как не трахал ее я. Хотя следовало бы, уже второй день проходит, а я к ней не притрагиваюсь. А в штанах зудит. Пора и выплеснуть все наружу, но... Решил устроить веселье со своими партнерами. Не друзьями, нет. Кёллера и Каспара не звал, второго потому что не особо его жало, а вот первого... Слишком уж он двусмысленно на мою горничную смотрит. Но кто же знал, что Логинова не только его внимание полностью на себя переключит, но и Франка себе заполучит? Тот аж сыться от нее. Вот смотрю на девчонку и не могу понять, что в ней такого. Сейчас, когда она идет в нашу сторону, немного другая. Странный блеск в глазах, улыбка на губах. Хитрая такая. Еще и пошатывается слегка. Она что, выпила? Где взял? Не сразу понимаю, о чем он. Сама пришла, холодно отвечаю. Делаю глоток виски, а сам уже немного начинаю хмелеть. Пора перестать, но не могу. Алкоголь как раз-таки удерживает меня, чтобы не врезать этим двоим орангутангам. Какого хера они на нее вообще смотрят? Моя это горничная, и она уже подходит, неловко берет бутылку пива, за которой ходила, и подает Франку. Дерьмо, не люблю пиво. «Виолетта, Виолетта», — сладко произносит, косясь в её сторону. «Пиво вкусное, но от того, что принесено вами». «Спасибо», — вежливо улыбается, искренне так, как и с утра. «С чего это?» «Что-то еще? Составите нам компанию», — неожиданно произносит. Сжимаю пальцами стакан. «А вот этого делать не нужно. Я и так хочу убить этого мужика, который к ней клеится. Она работает». «Я с радостью, но...» Я смотрю на нее и выгибаю бровь. «С радостью? Она здесь долг отрабатывает. У меня работа, не думая, что мой начальник одобрит». Она неожиданно поднимает на меня свой красноречивый взгляд, стреляет глазками, натягивает пошлую соблазнительную улыбку. «Да что с этой девчонкой?» «Рихтер!» Франк вопросительно обращается ко мне. На меня, выжидая, смотрят две пары глаз. Я должен сказать «нет». Отправить ее в дом, а потом пойти за ней, чтобы нагнуть, трахнуть и проучить. Но вместо этого решаю посмотреть, что же будет дальше. «Оставайся», — утвердительно киваю. «Ты хорошо поработала». «И сделаешь это еще лучше, когда мы уединимся». Виолетта, засияв, обходит Франка и садится рядом со мной. Но перед этим поворачивается ко мне своим задом, натягивает повыше юбку, из-за чего я неосознанно вижу выглядывающую из-под ткани попку, полосочку трусиков. Ебаные стринги. Приземляется на стул рядом со мной, и тут же ее ладонь оказывается на моем колене. На меня не смотрит. Повезло ей, что я сижу во главе стола, а из-за угла не видно, что она делает. И вопрос хороший. Что она творит? «Виола, сколько вам лет?» Начинает мой партнер, пока я опускаю взгляд на хрупкую ладошку, что стремительно порхает вверх. К члену, который тут же шевелится под тканью брюк, стоит почувствовать ее пальцы. Виола отвечает Франку, а я полностью концентрируюсь на руке, которая накрывает пах. Поиграть захотела. Чего такая смелая? Только с утра убегала, сверкая пятками. А что сейчас изменилось? Она без стеснения уверенно начинает меня испытывать. Хотя уже начала делать это с самого начала нашего праздника. Вырядилась, как проститутка или стриптизерша. Хотя даже они приехали сюда в нормальной одежде. Признаюсь, соблазнительно. Я возбудился, когда увидел ее. Поправлял член в штанах, но она играет слишком рискованно. Я незаметно, неожиданно сжимаю кулаки. Сучка. Сдавливает своими пальчиками член, который при одном лишь неловком движении встает в стойку смирно. Я даже не слушаю, о чем они говорят. Но все же прислушиваюсь, когда Франк встает со своего места. «Извините, Виола, работа даже сейчас не спит. Пойду отвечу, скоро вернусь». Он встает со стула и уходит. И пока толпа мужчин смотрит на представление танцовщиц, что резко решили раздеться у бассейна, мы остаемся с девчонкой наедине. И я только хочу дернуть ее за волосы, развернуть к себе и спросить, что она вытворяет, но... И лозит попкой на стуле, поворачивается ко мне лицом. А мой взгляд неосознанно падает на голые плечи и нескромную грудь, на тонкие ножки, обтянутые черными капроновыми колготками. Блять, идеал фетишиста. И чертовка руку по-прежнему на изнывающем паху держит. А я пропускаю это. Смотрю на влажные пухлые губы, которые она обводит язычком. Даю 100 000 евро. Мой недовольный рык слышен на другом конце дома. «И что ты вытворяешь?» Я резко поднимаю взгляд на ее глаза. «Она же меня ненавидит. А сейчас?» «Понятно. В карих глазах цвета янтаря плещется алкоголь. Блестят. Как и губки, одной из которых она прикусывает. Выпила? Зачем? Не верю, что, перебрав, она себя бы так вела. «Я не пьяна», — отвечает неожиданно резко. «И сладко, черт возьми. Впервые слышу такой елейный голос от нее. Игривый, с нотками похоти. И я делаю это в ясном уме. Не сразу понимаю, что значат ее слова, что делает. Виола резко съезжает со стула вниз, встает на колени и забирается под скатерть стола. Я тут же поднимаю удивленный взгляд на толпу, проверить, не видит ли кто. Все увлечены голой Барби, что машет сиськами перед каждым мужиком, и даже Франк, говоривший по телефону, не может отвести от них взгляда. А моя несносная горничная оказывается под столом, а я не двигаюсь. «Ты...» «Вы же хотели, господин Минет, под столом? Или уже передумали? Снова?» Внезапно воздуха вокруг не хватает. Я впервые в жизни смотрю вперед и удивляюсь, когда проворные пальчики вылезают из-под скатерти и прикасаются к ширинке штанов. «Господин?» От одного только обращения яйца сводят, особенно когда перед глазами ее губы, которые раскрываются, чтобы сказать эти слова. «А как вы хотите, чтобы я к вам обращалась?» Я сглатываю, замечая, как в нашу сторону направляется Франк, осматривается по сторонам и, кажется, ищет Виолу. Стараюсь придать лицу опять равнодушие. Оно не выходит, потому что девчонка обхватывает пальчиками член. А я резко пододвигаюсь к столу. Она вообще головой не думает. Нас же увидят. «Ай, больно!» — кряхтит недовольно. «Заткнись и вылезай оттуда!» — шеплю сквозь стиснутые зубы. «Придумала, блядь. Тут толпа мужиков, которые в любой момент могут вернуться и нащупать ее ногой. Заглянута она там, с членом во рту, и похер мне, что они увидят мой орган. А вот ее рот на стволе и явно голую попку нет. Фантазировать начнут и дрочить, а потом окончать с мыслями о ее ротике. «Простите!» — верещит, а я хочу ударить ее ногой. Франк подходит. «Но вам придется потерпеть». Те самые губы, которые сейчас неумолимо не дают мне покоя, касаются чувствительной и ноющей головки члена. Франк приземляется рядом. «Где Виолетта?» — нахмуренно спрашивает. И только я хочу ответить, как слова тонут в храпе, в хрипе, от того, что девчонка, вместо того, чтобы прекратить, как и вчера, вбирает в свой тесный и теплый рот мою плоть.